Да только теперь уже поздно. Тело лидера уничтожили на территории секты в глубочайшей тайне. Но так или иначе, уберечь своего гуру эти двое верзил не сумели, и положение их действительно стало зыбче некуда. Теперь им велено отыскать пропавшую массажистку, чего бы это ни стоило. Перевернуть всю Японию, если потребуется. Однако выйти на конкретный след им пока не удалось. Работа этих парней обеспечивает безопасность важных персон. Но умение находить того, кто скрывается, в их мозг не заложено. «Ну, хорошо», — вздохнул Усикава. «Я расскажу вам, что я раскопал на сегодня. Это, конечно, далеко не полная картина, но кое-какие выводы сделать можно». Онда, прищурившись, выдержал паузу, затем кивнул. «Очень обяжете. Нам ведь тоже удалось кое-что разузнать. Возможно, вам это уже известно, а возможно и нет. В любом случае, предлагаю обмен информацией». Усикава отложил зажигалку и сцепил пальцы на столе. «Итак, молодую женщину по фамилии Аомаме вызвали в номер люкс гостиницы «Окура», чтобы сделать лидеру полную растяжку мышц. Случилось это в начале сентября, поздно вечером, когда центральный Токио накрыла сильная гроза. Оставшись с клиентом в отдельной комнате, эта женщина проработала ровно час, после чего ушла. А перед уходом сообщила, что лидер заснул, и порекомендовала оставить его в покое еще на пару часов. Что вы и сделали. Вот только на самом деле лидер не спал. К моменту ее ухода он был уже мертв. На его теле не обнаружено ни малейших царапин. По всем внешним признакам, обычный сердечный приступ. Однако сразу после этого массажистка точно в воду канула. Из квартиры выехала заранее, сейчас там абсолютная пустота. Спортклуб, в котором она работала, уже на следующий день получил конверт с ее заявлением об уходе. Все указывает на то, что женщина действовала по тщательно продуманному сценарию. А значит, на банальный несчастный случай смерть лидера уже не спишешь. Вывод напрашивается сам собой. Это четко спланированное убийство». Он докивнул, пока никаких вопросов с его стороны не возникло. «Ваша задача — выяснить, что же случилось на самом деле», — продолжал Усикава. «Для этого необходимо заполучить массажистку живьем». «Если это действительно убийство», — он снова кивнул, «мы должны знать, кому оно понадобилось и зачем». Усикава уставился на свои пальцы так, как будто увидел нечто диковинное, и чуть погодя перевел взгляд на собеседника. «Насколько я догадываюсь, семейные связи госпожи Аомаме вы уже проверили, верно? Вся ее семья — истые сектанты-очевидцы. Родители до сих пор живы-здоровы, миссионерствуют. Старшему брату 34, служит в головной конторе очевидцев на Одаваре, женат, двое детей». Одавара — административный район и крупная станция метро в центральном Токио. «Супруга — такая же преданная сектантка. Из всей родни только Аомаме отступила от веры, и ее, конечно же, изгнали из отчего дома. Контактов с семьей она не поддерживает вот уже 20 лет. Так что версия о том, что женщина могла бы скрываться у родственников, крайне маловероятна. В 11 лет она ушла из дому и пробивалась по жизни в одиночку. Поначалу девочку приютил ее дядя, но уже со старших классов школы проблему крыши над головой она решала самостоятельно. Крепкий орешек, женщина с очень сильной волей». Он домолчал. Может, эту информацию он уже выведал сам? «Версия о причастности очевидцев отпадает», — добавил Усикава. «Секта — упертые пацифисты, постоянно твердят о непротивлении злу насилием. К убийству лидера они отношения иметь никак не могут. Надеюсь, по этой позиции мы с вами сходимся?» Он докивнул. «Очевидцы тут ни при чем. Это мы понимаем. На всякий случай поговорили с ее братом. Он ничего не знает». «И заодно на всякий случай вырвали ему ногти?» Он дословно ничего не услышал. «Разумеется, это всего лишь шутка». Усикава натянуто хихикнул. «Неудачная шутка. Не делайте такое страшное лицо. В любом случае, старший брат госпожи Аомаме понятия не имеет, где ее искать. Сам я насилие не люблю, и этот факт выяснил исключительно мирным способом. Сегодня госпожа Аомаме ни со своей семьей, ни с очевидцами никак не связана. Однако это вовсе не значит, что она действовала сама по себе. Как ни крути, в одиночку такой хитроумный план не придумать и не осуществить. Порядок действий проработан гениально, до мелочей. И она хладнокровно выполняла его шаг за шагом. От преследования скрылась с поразительным мастерством. Чтобы так мастерски ее спрятать, кто-то наверняка потратил большие силы и серьезные деньги. Какая-то личность или организация, которой смерть лидера была зачем-то очень нужна. Вот почему план для ОММЭ разрабатывали настолько скрупулезно. Надеюсь, и здесь наши выводы совпадают. В основном, да. Однако, что это за человек или организация, мы не имеем ни малейшего представления. Продолжил Усикава. «Полагаю, круг друзей и знакомых госпожи Аумаме вы тоже изучили?» Он да молча кивнул. «Значит, вы в курсе, что она не поддерживает близких отношений вообще ни с кем. Ни подруг, ни любовников у нее, похоже, нет. С коллегами и клиентами приветливо, но за пределами спортклуба ни с кем не общается. По крайней мере, лично я не нашел доказательств ее дружбы с кем бы то ни было». «А ведь молодая, здоровая, привлекательная женщина. Невольно задаешься вопросом, в чем тут дело?» Сказав так, Усикава перевел взгляд на Хвостатого. Тот по-прежнему подпирал косяк, и выражение на лице его не менялось. Точнее, отсутствовало изначально, а значит, и меняться было нечему. «Интересно, есть ли у него имя?» — подумал Усикава. «Не удивлюсь, если нет». «Кроме вас двоих, никто не видел госпожу Аомаме в лицо», — добавил он. «Ну и что вы можете сказать? Заметили в ней что-нибудь эдакое?» Онда едва заметно покачал головой. «Как вы и сказали, она женщина по-своему привлекательная, хотя и не из тех красавиц, что притягивают всеобщее внимание. Тихая, спокойная. Держится уверенно. Похоже, и правда мастер своего дела.